пацана на гейро лайфстайл. Луку лайф хард, ви ту чип, кьо на стори нинга. Поюм со стуша скип, хистоницу ме пови, ту лого на сипну. Хитру коса магетону за ту пата стритс. Масела ту на тафута, ту на казо спиме. А ту чоки япа тако пата мсос комбинде. Лоу кика командо гиде, мабишо. А ту элеви ка дресс код за кофиоло миде. Афу мсела неко смача у пинги. Сфуги пака ила гето бебе зина пиге каток нинги. Лайф магетони тафила ту кати ринги. Меза неона рого флани лан на килья мдинги. Мсела неко чимбо вса кеша мниона. На ванангу real squad. Kama chemba hivi ukicheck niko simple one. Natinga mitumba ila nawaka kavile nimetoka mtoni. Sometime hatupati kile tunachotaka, ila tukibish masela tunaridhika. Tuna bless vitu vyetu hard liquor. So mchongo mradi wote tuko steam. Ndo maisha bongo.